Глава 18. Эва. Я просто не знала, куда смотреть. На распухший кулак Адама и его сорванные до мяса костяшки пальцев, или на огромное нечто, затянутое в красную упаковочную бумагу с желтым бантом в черный горошек. «Адам, как ты здесь оказался?» «Молча. Ногами пришел, а до парковки на тачке доехал. Я решил, что ты раны зализывать пошла после неудачного свидания». Адам сделал паузу и хмыкнул Ричу. «Мамка ей приятный вечер сорвала. Представь, чуть на меня не запрыгнула. Та еще штучка. Готова у собственной дочери мужика отбить из-за бабского чёса». «Адам!» — скрипнула я зубами. «Родители такие родители!» — развел руками Рич и попытался переключить внимание на свою персону. «Мои родители тоже не подарок. На девушек не покушаются, но могут похвастать тем, что всеми правдами и неправдами затянули меня в семейный бизнес. Лишь совсем недавно мне удалось открыть дельцы для души». «О, Рич, ты такой молодец!» Я протянула руку и сжала ладонь Рича пальцами. Он мягко улыбнулся и накрыл мою руку второй ладонью. У него были очень мягкие и теплые руки. Адам придвинул стул ближе и облокотился на столик, который жалобно заскрипел и начал потрескивать от мощи, с которой Адам бухнул локти на стол. «Бедняжечка, Рич!» — посюсюкался он гнусавым тоном. «Спустя много лет работы в инвестиционном фонде, тупой ненависти к себе и бессмысленного прожигания жизни в режиме плейбоя, ты вспомнил о душе и решил открыть ветеринарную клинику». «Адам, ты сейчас выглядишь гадко!» — шикнула я, ткнув его кулаком в бедро. «Лучше бы я этого не делала. У меня кулак заныл, а он даже бровью не повел. Я словно гору попыталась ужалить и укорить». На хамском бородатом лице Адама не промелькнуло ни тени стеснения или сожаления, что он своего друга мог обидеть словами. Глыба глыбой, с места не сдвинуть, никак не смутить. Он так смотрел на Рича, как будто хотел его убить, потом перевел взгляд на наши руки, которые так и продолжали держаться вместе. «Руки убери, Рич», — произнес лениво. Однако Рича тоже так просто было не смутить. Он лишь улыбнулся и подмигнул. «В чем дело, Адам? Когда ты появился в ветклинике, вел себя странно. Потом я поинтересовался у тебя про эту девушку. Ты сделал каменное лицо и ничего мне не ответил. Эва сама мне написала. Я предложил ей встретиться, она согласилась. Мы оба свободные. В чем проблема?» «В тебе и в ней. Вы оба», — ткнул на нас пальцем Адам. «Проблемные. Сбегаете от решения проблем вместо того, чтобы заняться собой. Бросаетесь не на тех». «Так, все, с меня твоей психологии хватит. Наелась, тошнит. Я разрываю наш контракт. Больше ничему у тебя учиться не собираюсь. Прошу, позволь мне свободно вздохнуть, Адам. Дай мне спокойно провести вечер в приятной компании. Пожалуйста». Адам сурово свел брови к переносице и наклонился ко мне, прошептав так громко, что Рич тоже услышал. «А про наш договор ты тоже благополучно забыла? Отработка за тачку разбитую. Полное подчинение во всем. Сегодня тебе очень понравилось подчиняться». Он хмыкнул и пошло подвигал языком за щекой. Меня бросило в жар, в краску стыда. Рич медленно разжал пальцы и выпрямился. «В чем дело, Ричи?» Гнусно весело поинтересовался Адам. «Не учел, что красотка может прискакать к тебе на свидание, едва сполоснув рот от вкуса моей спермы?» «Блядь, ты!» — вскипел Рич. «Кретин! Если с девчонкой мутишь сам, почему об этом нельзя было сказать прямо? Когда я у тебя про нее спросил, сказал бы сразу, что она с тобой. Не увиливал от ответа. Не по-пацански это. А то, что ты сейчас сказал и сделал, вообще не по-мужски. Извини, Эва, свидание отменяется». Рич встал из-за стола и приложил руку к сердцу, обратившись ко мне. «Эва, как человек, который давно знает Адама, хочу тебя предупредить. Не рассказывай ему ни о чем, о том, что болит в особенности». Высек жестко. «Как ты сама видишь, у него ничего святого нет. Адам не из тех, кто излечивает. Он только аккумулирует твою боль и прячет ее на время, а потом в необходимый ему момент Просто берет и швыряет этот сгусток в тебя. Это низко. Черт побери, дружище. Это даже не профессионально. Мне от тебя тошно. Противно другом называть. Собственно говоря, теперь ты мне даже не друг». Рич встал и ушел быстрым шагом. Я смотрела ему вслед и проклинала одного человека, близкого до невозможности, знакомого. Нет, я не кляла Адама. Я ругала себя. Какой дурацкий план я придумала, решив, что могу провоцировать Адама. Хватило же мне ума выбрать его знакомого. Черт побери, я взяла человека, которого Адам знал. А с его проницательностью и умением доставать на поверхность самые болючие темы, мой план был обречен на провал. С самого начала. И я бы это поняла. Не действую я так опрометчиво. Словом, я расстроилась еще больше. Не из-за себя, а из-за того, что по моей глупости пострадал другой человек. Официант поставил на стол две чашки кофе. «Что-нибудь еще?» Я сквозь слезы посмотрела на официанта с разрисованным лицом. Сейчас он стоял в полоборота, демонстрируя мне свою грустную половину. Точь в точь, как мое настроение. «Спасибо за напиток. Больше ничего не надо». Идти никуда не хотелось, не было сил. Я опустошена. Морально. Выпита до дна. Из колеи выбита. Внутри пустыня. Даже шелеста ветра не слышно. Одна потрескавшаяся глиняная поверхность. Надо будет извиниться перед Ричем. Я бросила взгляд на пустое кресло. Он оставил на нем свой пиджак. Я встала, свернула его аккуратно и положила рядом с собой. Осторожно подвинула к себе чашку кофе и отпила. «Действительно вкусный кофе. Рич не соврал». «Да», — подтвердил Адам. «В этом он разбирается». Я небольшими глотками отпивала напиток, закусывая небольшим кусочком горького шоколада. Сидящий рядом Адам молчал и вертел свои руки, разглядывая их. «Зачем ты пришел?» — спросила я. «Как ты вообще меня нашел? Я слишком громко разговаривала в квартире? Или ты следил за мной?» Адам сжал челюсти. На скулах обозначились желваки. «Не следил. Я вообще ни о чем дурном не думал. Как и сказал, беспокоился о тебе», — добавил отрывисто. «Переживал, что перегнул палку. Думал, ты лежишь дома и слезы льешь, оплакиваешь утрату Ярика. Даже подарок купил, чтобы тебя утешить». Кивнул в сторону огромного нечто, запакованного в подарочную упаковку. «Вот только когда я подъезжал к дому, увидел, как ты выпорхнула из подъезда. Охренеть, какая счастливая и разодетая, просто секси. Поехал за тобой, много ума не надо. И вот я здесь, а ты с Ричем мутить собралась». «И вот ты здесь. Друга обидел, меня выставил, даже не знаю. Кем? Сосалкой какой-то, минетчицей года. Ты унизил меня». Казалось, внутри меня все сгорело после гадкой выходки Адама. Но сейчас все снова вскипело. Я не выдержала и отвесила Адаму пощечину. Такую звонкую и сильную, что ладонь заолела и заныла от удара. Спустя мгновение до меня дошел смысл сделанного. Но, клянусь, Адам это заслужил. Он двинулся в мою сторону, я поежилась и запоздала поняла, что не знаю, как на это отреагировал бы Адам. Однако он неожиданно потянулся к моей руке, погладил по ладони. «Тебе больно?» — спросил он. Я немного растерялась, потому что ждала другой реакции. Адам потер покрасневшую щеку со следами моих пальцев и признался. «Заслужил. От души влупила. Ладонь ноет?» «Немного», — честно ответила я, продолжая покрываться мурашечками от того, как заботливо и умело Адам разминал мои ноющие пальцы. Невыносимый. Как в нем могла сочетаться такая забота и чрезмерное хамство? Я была готова его убить, но сейчас вновь растерялась, понимая, что ситуация очень неоднозначная. «Адам, с тобой я стану затворницей». «Почему?» «Если ты каждый раз будешь вываливать мужчинам, с которыми я общаюсь, подобные откровения, мне ничего не останется, кроме как уйти в монастырь». «Мужчинам?» — уточнил Адам. «То есть на Риче ты не остановишься?» «А должна?» — спросила я с вызовом и посмотрела на него. «Как до тебя не дойдет? Нельзя подобное вываливать. Прилюдно. Уважение, скромность, стеснение. Ты о таком слышал? Ах, о чем я говорю? Ты бы еще свой хер на стол вывалил и постучал им демонстративно. Адам коротко рассмеялся, но потом стал серьезным. Рича смутила не то, что у тебя были сексуальные отношения. Я просто на другое надавил. Как я тебе и говорил, он недавно пережил тяжелый развод. С судами, разборками и желанием сделать друг другу как можно неприятнее. С дерьмовыми попытками наладить отношения. Супружница металась между ним и новым трахалем. Словом, то, что произошло здесь и сейчас, напомнило Ричу о неприятном периоде жизни. Он не выдержал и ушел, вот и все. «Зачем ты так сделал? Намеренно ударил по самому больному. Ты жестокий человек. Ты очень жестокий и злой». «Думаешь, я не понял, что ты задумала? Покрутить перед другим мужиком хвостом, чтобы задеть меня? Как я уже сказал, ты очень ловкая ученица. На лету схватываешь. Но слишком торопишься. Не анализируешь. Не учитываешь возможные потери и сложности. Рич бы не сделал мне ничего дурного». «Оу, уверена? Рич, этот трахаль, в турборежиме. Выбивает очередной рекорд по количеству снятых баб. Даже не за неделю, а за день. Только в обед он мне хвастался, что раскрутил на секс новую ассистентку. Отпялил ее в своем мажорном офисе. А этим же вечером собрался свой хер в тебя совать. Думаешь, я просто так его отшил? Нет, я его знаю». Выделил Адам последнее слово. «Ты считаешь, что я не имею права обо всем говорить? Так и есть». «Не обо всем рассказать могу. Есть крайне неприглядные моменты, связанные с Ричем, уж поверь. Я его знаю», — снова повторил Адам. «Знаю, на что он способен, и все равно считаю своим другом. Несмотря ни на что, ведь каждый оступается. Некоторые оступаются сильнее». «О чем ты говоришь? Я не понимаю». «Ты бы и опомниться не успела, как он уложил тебя в кровать этим же вечером». «Возможно, ты даже бы не поняла, как это произошло», — добавил Адам с усмешкой. «Поверь, Эва, я с тобой нянькаюсь, но не все мужчины такие». «О, ты сама добродетель». «Разве не так? Иначе бы я оттрахал тебя в первый же вечер. В особенности, когда ты от меня текла. Что меня остановило, ну?» Я сглотнула. Внутри расползлась дрожь. Приятные воспоминания будоражили. Адам говорил резко, поднимал сложные темы. А меня штормило от его выходок и близости. «Так что меня остановило, Эва? Твое нет? А ты прикинь, что у большинства мужиков нет. Такие моменты вообще не срабатывает. Никак. Они берут желаемое. Об этом ты не подумала, а?» Мне захотелось провалиться под землю после проповеди Адама. «Я не хочу, чтобы Рич обошелся с тобой таким образом. Даже одна крошечная вероятность, даже намек на подобное меня убивает», — добавил Адам. «Уже на утро ты бы посыпала свою голову пеплом и топила себя в слезах сожаления. Зная, в каком ты сейчас раздрае, я могу уверенно заявить, что такое бы тебя сильно расстроило, если не сказать, что надломило. Нет уж, лучше пусть он страдает, чем ты», — добавил уверенно, словно ставил точку. Я ахнула, не сдержав эмоций, уставилась на Адама, словно видела его впервые. «То есть ты нарочно обидел друга? Обидел, чтобы?» «Чтобы защитить тебя, да», — коротко отрезал. «Нравится тебе мой поступок или нет? Но я тебя уберег от фатальной ошибки. За Рича не переживай, я поговорю с ним позднее. Он обидчивый, на правду, но я знаю к нему подход. Допивай кофе, я провожу тебя домой. Может быть, ты по пути остынешь и даже захочешь развернуть мой подарок», — довольно миролюбиво предложил Адам. «Сегодня ты лишился друга. Кто еще из нас действует опрометчиво? И ты лишился его. Во имя чего? Не понимаю». Адам посмотрел на меня глубоко и задумчиво, без тени своих загадок. «Реально, не понимаешь». «Так объясни», — попросила я, заглянув в темные глаза мужчины. «Объясни мне, почему иногда ты ведешь себя так, словно...» «Словно у нас с тобой серьезные отношения», — добавила мысленно.